Добрый вечер. В 1982 году Международный совет ЮНЕСКО по вопросам охраны памятников объявил сегодняшний день праздником, Международным днем памятников. Точнее говоря, Международным днем монументов и исторических мест. И сегодня мы с вами попробуем поговорить о том, нужны ли людям памятники, монументы, и зачем они нужны. Ну, ведь действительно, что они дают человеческой душе? В каждый исторический период в нашей стране возникает спор, сохранять или рушить те или иные монументы. Ну, стоит ли вспоминать о том, что большевики разрушали монументы императоров и храмы. Мы снесли памятники и монументы Ленина, Сталина и их соратникам. А вот стоило ли это делать? Можно ли оставлять памятники стоять на своих местах? Или если в чем-то меняется культура, то ее памятники стоит сносить? Может быть, каждой эпохе свои памятники? И ну их нафиг, памятники и монументы прошлого. И что, в конце концов, происходит от того, что каждая меняющаяся эпоха, новый исторический период почему-то стремится сносить свои памятники. И, то есть сносить памятники той культуры, которая была до этого. Ну, разве можно действительно оставлять памятники Сталину? Или все-таки можно? На самом деле, любой такой, казалось бы, позитивный для сегодняшнего мира памятный день или праздник, как, например, Международный день монументов, вдруг оказывается колоссальной психологической проблемой. Нужны ли памятники прошлого? Или все-таки нет, и современность возводит свои памятники? Между прочим, за последние два десятилетия в России возведено такое количество монументов и памятников на улицах городов, сколько не возводилось, по-моему, никогда ранее. Кому только этих памятников не ставят. И это, между прочим, тоже, наверное, симптом каких-то происходящих с нами процессов. А вот каких и почему на улицах наших городов существует такая эпидемия новых памятников? Нужна ли она? И откуда она взялась? Что мы так лихорадочно пытаемся увековечить? Мы постоянно пытаемся разрушить какие-то исторические места. Вот сейчас речь идет о том, что, например, музей Николая Константиновича Рериха нам не нужен. Ну, зачем нам действительно исторические места, связанные с памятью Николая Рериха? Мы же люди православные, а он стал индийским гуру, почти святым, ушел в другую веру. В общем, не русский он человек. Может быть, действительно не нужен его музей. Вопросы эти возникают Ну, если не каждый день, то очень часто. И поэтому я хотел сегодня узнать ваше мнение, дорогие радиослушатели. Зачем нужны человеку памятники и монументы? И что с ними делать, как вы думаете? В чем их роль в наших душах? Что они значат для нас? И почему мы так легко расстаемся со своими памятниками? 495-956-1514. Песня, конечно, не монумент, Но если она записана великим певцом, она становится объектом культурного наследия. Но, впрочем, марш энтузиастов, наверное, сегодня вот так искренне может звучать только на китайском языке. Это китайская группа будет петь сегодня в наших музыкальных паузах. Что делать? Так сложилось. Здравствуйте, Анна. Алло, город Торжок. А, добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Анна. Я считаю, что памятники нужны нам, потому что мы все-таки должны, ну, нужны памятники поэтов, писателей, там, полководцев, ну, в общем, людей великих, которые, ну, вот, что-то хорошее, много пользы принесли нашему отечеству, нашей стране. Нужны памятники, ну, прошлого, а также, может быть, даже и настоящего, хороших там киноактеров, там, ну, кинорежиссеров. Вот, почему бы и нет? Ну, я вот ничего не имею против. Анна, скажите, пожалуйста, а вот как быть с памятниками Сталину и Ленину? Ну, в конечном итоге они же правда были кровавыми тиранами. Чего угодно можно говорить, но крови они оба пролили страшное количество. Вы знаете, это очень спорно, конечно. Нет, это бесспорно. Мне очень сложно говорить, вы меня простите, что мы в школе проходили одно, вы меня, вы меня простите. Я даже не знаю, вот это. Вы меня простите, но кровь и умершие, погибшие зазря люди, это бесспорно. Это не нужно обсуждать. А памятники, что, как с ними быть? Стоит напоминать кровавых тиранах? Я думаю, что, наверное, я не знаю. Это спасибо очень, большое. Кому-то там виднее, что. Спасибо. Как. Здравствуйте, Константин Михайлович. Алло, город Сочи у нас пропал. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Ну, во-первых, я считаю памятники от слова «память». И поэтому, если рушить памятники, это значит быть Иваном Неродства Непомнящим. Вот. Память нужна. Нужна память о прошлом. Но, конечно, память тиранов, это вот увековечивать, это, конечно, очень... Ну, в общем-то, памятники Ленину и Сталину, скорее всего, надо было бы как-то вот снести и, может быть, в каких-то музеях оставить. Только, а как же... Как напоминание о том, что было. А как же память? Память вот в музее в каком-то, какие-то вот места такие, а не на каждом углу, как было. Ну, вот так, если, да. Вот так, если говорить уже совсем откровенно. Ну, а большевики точно так же относились к христианским памятникам, к памятникам царям. Как бы, значит, они тоже были по-своему правы. Ну, не хотели они, чтобы сохранялась память. А ведь действительно памятники, исторические места – это узлы нашей памяти, правда? Любая культура, меняющаяся, ну, абсолютно сознательно уничтожала память предыдущей культуры. И, между прочим, праздник сегодняшний, он имеет свой лозунг. И лозунг этот звучит так: «Сохраним нашу историческую родину». Это лозунг ЮНЕСКО, относящийся ко всем народам. Потому что нет памятников и нет вот той самой истории. Что нужно для того, чтобы мы могли сохранять памятниками памятники? Здравствуйте, Нина Львовна. Добрый вечер. Вы знаете, я по поводу памятника, как вы сказали, Ленина и Сталина, я считаю, что обязательно эти памятники должны быть, и не надо так все очернять, что кровавые тираны. Ни в одной стране мира это не делается. Ну как это так? Ну, здравствуйте. Вы знаете, не осталось, вы знаете, не осталось ни одного памятника. Вы знаете, не осталось ни одного. Вы знаете, не осталось ни одного памятника. Вы знаете, не осталось ни одного памятника фюреру в Германии. Ни одного не осталось. Хотя сам фюрер старательно уничтожал памятники предыдущих поколений немцев. И напоминают только памятники о жертвах фашизма, напоминают в Германии только памятники этим жертвам. Например, на Берлинской площади Бебельплац установлен памятник сожженным книгам, сожженным в нацистской Германии. Сделал его израильский архитектор Михи Ульман. Памятник представляет собой пустые книжные полки, установленные ниже уровня мостовой и закрытые сверху стеклом. И вот такие памятники в Германии сохранились. Ну что же, и Гитлеру тоже памятники нужно сохранять. Вот ведь в чем вечная боль этих вопросов, Нина Львовна. Как бы, наверное, есть некое условие, при котором их сохранять можно. А вот каково оно? Здравствуйте, Дмитрий Владимирович. Добрый вечер. Вот тут по поводу памятников разразилась такая вот дискуссия острая. Памятников нету Гитлера. Но нету Гитлера в памятников Германии, потому что Германия проиграла войну. Проиграя войну СССР... А вы думаете, если бы выиграла, оставила бы? Ну и мы... Более чем. Тогда бы был бы Нюрнбергский процесс не над фашизмом, а некий бы процесс в Волгограде или в Царицыне над сталинизмом. Может быть. Кто знает. Ну, я с вами в чем-то согласен, скорее всего. О памятниках. Ну вот, когда говорят о кровавых режимах Сталина, Ленина, почему-то все забывают о кровавых режимах Екатерины II, Петра I, Александра, того же Николая II. Мы ведь их памятники сносили в революцию, но их сейчас оставили. Да нет, я... Понимаете, в чем дело? Я, правда, я думаю, что кровавость этих режимов... Ну, в общем, можно ли сравнивать кровь? Не буду. Я, знаете, что хочу сказать? Я хочу сказать, что можно оставлять памятники, не знаю, в каких количествах, но, наверное, не в том количестве гипсовых памятников Ленину, которые стояли у нас повсюду. Но как бы, при каком условии, что нужно для того, чтобы эти памятники можно было сохранять? Исключительно, вот как у нас в Саратове оставили почему-то там каким-то соображением, что там была какая-то уникальная композиция, где он поднимает какую-то руку отдельно, других памятников таких нет, но это уже не суть важно. А вот о памяти, то, что вот нету памятников даже сейчас в России человеку, написавшему «Сто лет одиночества» Гарсия Маркесу, который умер сегодня, это удивительно. Благодарю за внимание. Дмитрий Владимирович. Спасибо, Дмитрий Владимирович. Так вот, хочется мне попробовать ответить на тот вопрос, который звучал. Хотя, наверное, всеобщего ответа все равно не существует. Однако, понимаете, любые памятники, даже Гитлеру, можно оставлять, если душа человеческая работает, когда смотрит на памятник. Вот когда мы выходим на улицу в Москве или в других городах, то огромное количество наших с вами детей не знает, что означают эти памятники, кому они поставлены, и о тех спорах, которые история ведет вокруг этих людей. Вся проблема в том, Дмитрий Владимирович, что когда люди сегодня восстанавливают или смотрят на памятники Петру Первому или Екатерине Великой, они ничего не помнят о той самой крови, на которой вырос город Санкт-Петербург, и, в общем, о большом количестве крови, которое пролил Петр, несомненно, разве что памятник работы Шемякина в Москве, ну, как бы напоминает двойственности этой титанической фигуры. Понимаете, какая штука? Памятник сам по себе, статуя из мрамора, бронзы или бетона, несет в себе некоторую эмоцию. Но это не эмоция, ничто без знания истории, без памяти, которую человек восстанавливает, глядя на памятник. Памятник – это узел, а он ничего не стоит без знаний. удивительный эмоциональный памятник Иосифу Бродскому в Санкт-Петербурге. Там чемодан такой, на котором стоит голова Бродского. Ну, ничего не стоит, если человек не читал стихи Бродского и не знает о том, что Бродский так никогда и не вернулся в свой родной город. А памятник именно об этом. И удивительный, ну, правда, замечательный и знаменитый теперь памятник Чехову на берегу реки Томи в городе Томске, который называется «Антон Павлович Чехов глазами пьяного мужика, лежавшего в канаве и не читавшего каштанку». Ну, ничего не значит, если человек не читал Чехова и не знает, что, будучи в проездом в Томске, Чехов очень плохо отозвался о городе, сообщив, что в нем огромное количество пьяниц, сплошная серость и скука. Я сейчас не помню дословную цитату. И в этом памятнике такая своеобразная юмористическая месть Антону Павловичу за высказывание по поводу города Томска. И нету этого знания. И памятники эти старые и новые абсолютно ничего не стоят, и их, наверное, надо сносить, потому что если человек не участвует в спорах о сталинизме, если он не читал книг об этом, если он не читал воспоминания тех людей, которые прошли через сталинские лагеря, то ведь правда, его нельзя пускать к памятнику Сталина. Нет, пусть он выработает свою собственную точку зрения. Но только памятник лишь напоминание, а память мы создаем, взаимодействуя с ним сами. Вот ведь в чем главная суть любого памятника. Мы сейчас ведь спорим не о памятниках, а об идеологиях. Я поэтому перебиваю слушателей. Мы спорим, кто прав, кто не прав, кто был более великим, кто больше жертв принес во славу своего величия. А я не об этом. Я о том, что человек может разобраться в нашем споре, если он решает сам, если он смотрит на памятник и знает свою историю. А если люди этой истории не знают и не пытаются дать самостоятельный ответ о том, что значит памятник, то тогда памятники и правда надо сносить по той простой причине, что тогда они являются просто пустыми идеологическими призывами, а вовсе не историческим напоминанием. Конечно, это мое субъективное мнение или просто размышление об этом. Вообще ничего на свете не несет смысла, если за этим не стоит, ну, хоть какая-нибудь работа души. Ведь скульптор хочет от нас именно этого. И появились новые циклы памятников, которые я называю памятниками эмоциональными. Ну, наверное, самый знаменитый из них памятник людским порокам того же Михаила Шемякина на Болотной площади в Москве. Ну, какой в нем смысл, если люди, которые приезжают массами на экскурсию на Болотную площадь, даже не задумываются о том, что обозначают символы, которые с такой невероятной эмоциональной силой и символизмом создал великий наш художник. Просто мы умеем остановиться, пройти по этим 13 порокам взглядом и подумать, что означают эти символы. Как правило, нет. Только фотографируются люди на фоне этих фигур. Мне кажется, вот поэтому памятники нашей песни скоро будут звучать искренне только по-китайски. Я вспомнить о том, что книга «Воспитание Пиноккио», она еще есть в продаже в книжных магазинах, просто потому, что я там пытался рассказать о значении семейных памятников. И пытался объяснить, что на самом деле любому бедному человеку времен Карло Коллоди было понятно, что очаг, нарисованный на стене, в которой Пиноккио пытался, как, впрочем, и Буратино, тыкаться носом, это памятник. Памятник голоду его отца. Когда Джепетто смотрел на эту картинку, ему меньше хотелось есть. А вот если детям этого не объяснить, они этого не поймут. И памятники на наших улицах точно так же теряют смысл, как теряют смысл старые фотографии на стенах наших домов, потому что, вешая их, мы забываем рассказать детям и внукам о том, что с ними связано, об этих чувствах. Я как-то увидел фотографию, к сожалению, я очень давно не был в Челябинске, памятник пожилым родителям, на которые натыкаешься, которые тихо сидят на лавочке. И я подумал, что этот памятник, именно потому что он памятник чему-то абсолютно уходящему. Правда, конечно, было бы великим счастьем, если бы в том же Челябинске установлен памятник уличному попрошайке. Хорошо бы, чтобы и они остались только в воспоминаниях. Ну, до этого, видимо, еще долгий путь, наверное, поэтому рядом с забавным уличным попрошайкой отпечаток ноги, видимо, самого богатого человека, когда-либо бросившего в протянутую шляпу подаяние. Это отпечаток ноги бывшего московского мэра Юрия Лужкова. А вот перестанут в Челябинске объяснять детям, кто такой Юрий Лужков, только московское третье кольцо будет напоминать об этом, по всей видимости. Здравствуйте, Елена. Алло. Нету Елены у нас больше, а Виктор. Алло. Алло. Нету Виктора. Да-да-да-да, я Виктор слушаю. Здравствуйте, это мы вас слушаем. Ну, я уже давно знаю ответ на вопрос памятников. Все вообще, и в частности... Сталина и Ленина. Ну, давайте с общего, общие три ответа я вам скажу. Ну, собственно, не я вам скажу, а как написано в Библии. Вот. Первое, значит, это жена Содома и Гоморры отвечает своей, так сказать, повернутой головой на этот ответ. Вот. Потом, значит, Иисус Христос сказал. Памятник из соли, несомненно. Алло. Алло. Да-да, она превратилась в соляной столб. Я все время, говорю о том, что это... Из Библии хочу это привести. Иисус Христос сказал, что взявшийся за плуг и оглядывающийся назад ненадежен для Царства Небесного. И еще он сказал, что только псы возвращаются к своей блевотине. Впрочем, как и свиньи к своей грязи. Так? А что касается памятников Ленина и Сталина, так это предсказал Серафим Саровский, что когда тело Антихриста будет предано земле, его истуканы будут убраны из площадей, тогда из народа выйдет военный и поведет Россию к благоденствию. И мы недалеко от этого времени. И мы... Вот это закончится, и выйдет все же военный из среды народа и поведет Россию к благоденствию. И мы будем ждать этого военного. А вот я часто вспоминаю солевой столб, в который превратилась жена Лота, по той простой причине, что это памятник человеческой глупости. Она все-таки сделала то, что Бог... объяснял и запрещал. Таких памятников у нас, между прочим, тоже достаточно. Здравствуйте, Татьяна Александровна. Алло. Алло. Да-да. Алло. Это Татьяна Алексеевна из Алексина. А, из Алексина. А, хорошо. Да. Я хочу сказать, что самым мощным носителем памяти является именно книга. Либо, или по-другому слово. Вы помните, Пушкин мечтал: «Я памятник воздвиг себе нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа». Так вот, недавно меня народная тропа, я выносила ведро мусорное, и меня народная тропа проводила до самой мусорки, где груда книг лежала, вываленная, груда книг, а наверху лежала голубоватая, знакомая мне книга. Наклонилась детская Библия. Я начала рыться в этой груде книг, вы представляете, честь, ум и совесть России были вывалены в мусорку. Пушкин, Лермонтов, Достоевский. Короче говоря, весь Гоголь, весь цвет России валялся на мусорке. Я 4 раза ездила на велосипеде, перевозила на багажнике вот это все сокровище. У меня много экземпляров в моей библиотеке этих книг. Я вот это все привезла, в том числе была книга удивительная «Исповедь любовницы Сталина». Вот никак времени нет открыть. Спасибо большое, Татьяна Алексеевна. Нет, кстати, книга очень любопытная. Я ее читал. Я хочу сказать вот что. Я хочу сказать, что книга один из самых хрупких памятников, объектов культуры. Но, в общем, учить любить книгу тоже должны мы. Это мы чего-то не смогли объяснить детям. Ну, не смогли дать им почувствовать, зачем нужны эти тяжелые предметы в пыльных обложках. И, наверное, мы будем учиться, и в том числе в ближайшую среду, разговаривая о Маркесе. Здравствуйте, Лидия Ивановна. Нет Людмилы Ивановны у нас, а Татьяна Александровна из Ставропольского края. Нету Татьяны Александровны. Ну, тогда я сам скажу несколько заключительных слов. И я хочу вот что сказать. Люди, создавайте, пожалуйста, памятники. Не только храните, но и создавайте. Потому что памятники можно создать в семье. И я вспомнил о собственной книге «Воспоминания Пиноккио» ровно потому, что Пиноккио как-то однажды сплел, научился плести корзины и сплел даже кресло своему больному отцу. И это кресло, наверное, будет потом для него самым ценным памятником его юности. Памятники, которые мы делаем своими руками. И даже книгу мы не обязательно можем издать где-нибудь в издательстве, но, по крайней мере, мы можем ее сделать, книгу, истории своей семьи, истории своего города, истории тех памятников, которые любили, ценили и понимали наши с вами родители. И, наверное, это самое главное в жизни – создать свой собственный семейный предмет, объект культурного наследия. Потому что ведь с их помощью передается память. А мы думаем, что она передается как-то сама собой, абсолютно без всяких наших усилий. А память и внутри семьи, и внутри страны надо создавать и хранить. И памятники, в общем, можно сохранять почти любые, если мы репродуцируем память о тех событиях, о той культуре, которая их создала. Как было бы здорово, если бы каждый из нас не голосовал за разрушение или установку того или иного памятника, а пытался создать свой собственный. Вот это, наверное, самое главное для меня в душе, о роли памятников в душе человеческой. Потому что, когда ты создаешь, творишь свой собственный маленький памятник. Пусть плетеное кресло, пусть книга воспоминаний о семье или фотоальбом с рассказами о том, с чем связаны эти фотографии. Ты учишься беречь памятники, которые создали другие, и учишься их понимать. Спокойной ночи. И с праздником вас наступающим, конечно, всех. 轻轻流，微微翻过浪。 的晚安。